Глава третья. «И куда в такую рань?» Я стянула с тумбочки телефон, чтобы посмотреть на время. Часы показывали 5. То ли вчерашним пробуждением график я себе окончательно сбила, то ли под пение петухов сладко мне не спалось. Но через 15 минут я уже была на ногах. Сосед, судя по всему, сегодня спал. Но я все равно решила, что не совершу вчерашние ошибки и сначала выйду в огород за мятой, а потом буду готовить завтрак. Черт! Дверь уже привычно проскрипела, когда я выходила. А потом еще и хорошенько стукнулась о стену дома, когда ее понесло порывом ветра. Через мгновение из комнаты вышел сосед, по виду которого гадать о его эмоциях не приходилось. Мужчина в широкой футболке и спальных шортах едва раскрывал глаза и тяжело дышал от недовольства. Пока я стояла в дверях, боясь пошевелиться, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он порылся по кухонным шкафам и достал бутылку подсолнечного масла. «Отойди!» — грозным, еще охрипшим голосом произнес он. И я резко отпрянула в сторону. Он покрутился у двери всего несколько секунд и уверенными движениями проверил, чтобы петли больше не скрипели. «Готово!» С этими словами мужчина всучил мне в руки бутылку масла и скрылся за дверью своей комнаты. Я выдохнула. Ну, хотя бы не пристукнул на месте, потому что я вчера была в шаге от того, чтобы это сделать. На огороде в столь ранний час я обнаружила и мяту, и Костю, собирающего черную смородину себе в рот. По младшему брату я ой как соскучилась, поэтому предложила ему сегодня провести день вместе и куда-нибудь прогуляться. Но только после завтрака. Подходя к дому, я почувствовала неладное, а точнее запах горелого. Мольбы о том, чтобы это было от соседей, услышаны не были. На общей кухне я обнаружила своего соседа, который пытался затушить сковороду с остатками творога на ней. «Я же на 5 минут отошла, когда ты успел?» — ворчала я, открывая окна настежь. «Я отвратительно готовлю». «Тогда зачем полез?» Творог было не спасти, так что наш завтрак без раздумий полетел в мусорное ведро. «Ну, ты вроде как вчера из-за меня голодной осталась». «И сегодня, кстати, тоже. Запомни, это деревня, тут остаться голодным нереально». Показательно я достала из шкафа свежий огурец, громко им хрустнула и покинула дом, пока не загорелось еще что-нибудь. Мда, явно не складываются у нас взаимоотношения с этим Виктором. Вроде бы и доброе дело хотел сделать, завтраком угостить, но все равно получилось, как всегда. Честно говоря, Кирилл был прав в том, что мне никогда никто не нравился. Деревенских друзей я считала неплохими ребятами, но к ним не тянуло. Они были слишком посредственные, неамбициозные. В школе тоже никто никогда не западал в сердце. Может быть, потому что одноклассниками были все те же знакомые ребята, не знаю. В институте, наверное, больше из интереса я пару раз крутила романы. Но эмоции они во мне вызывали не больше, чем тарелка маминого борща. А к борщу я относилась нейтрально. Порой мне кажется, что я попросту не умею общаться с парнями. Может быть, все передалось Маше? Она вон даже кастинг на свое сердце устраивает. «Костя, хватит обирать смородину, пошли гулять. Мороженое тебе куплю». Брат резво выскочил из кустов и в припрыжку понесся ко мне навстречу. Как в детстве, когда мама взваливала на нас заботу о младшем ребенке, мы пошли на речку к плотику, давно затянутому илом. Костя рассказывал об учебе в школе, об увлечении математикой, о своих друзьях. В этом плане они с Машей были очень похожи, могли говорить сутками напролет без умолку и не устать. Костю я любила слушать. Была в нем особенная детская непосредственность. «А когда вырасту, я поступлю в институт, как ты», — воодушевленно произнес мальчик. «Да что ты, а на кого будешь учиться?» «Хочу стать великим ученым и проектировать космические ракеты». «Ничего себе! Знаешь, я тоже думала, что выучусь и буду конструировать дома или целые комплексы. Но пока не очень охотно меня берут. Но это пока, я точно знаю. Тебя обязательно возьмут, и ты построишь какой-нибудь красивый дом в нашей деревне». Я прижала Костю к себе и счастливо улыбнулась. Может быть, когда-нибудь я действительно построю настоящий дом. Но сейчас я счастлива и без этого. Пока что я строю карьеру ведущей, а в выходной вместо проекта для собеседования ем с тобой мороженое. Может быть, ты будешь ведущей? Мама с папой каждый вечер смотрят новости, там одна и та же тетенька, ей нужна помощница. Нет, Кость, о таком я не мечтаю, мне бы с этим шоу справиться. Кирилл сказал, что у тебя хорошо получается. Я улыбнулась. А еще он сказал, что ты тоже можешь найти себе жениха. Не надо мне этих ваших женихов. Да и ты их видел? Дрова порубить не могут. Ты бы их научила. Я не стала спорить с Костей. Здесь его детская непосредственность была мне не на руку, и я бы легко проиграла его аргументам, и что с того? Так что разговор мы закончили и пошли обратно в сторону нашего дома. «О, Ален, я тебя как раз ищу, подожди!» Сестра выглянула из окна, когда мы проходили через двор, и быстро побежала по лестнице к нам. «Костик, иди поиграй, пожалуйста, нам поговорить нужно». «Вообще-то я с Костиком разговаривала», — сказала с упреком, глядя на удаляющегося брата. Но Маша только рукой махнула, будто вовсе меня не слушала. «Я хотела с тобой поговорить насчет вчерашнего свидания. Нужно твое мнение». «Я не советчик в любовных вопросах», — попыталась отвертеться, но Маша уже плотно подсела мне на уши и тащила за собой в сторону скамейки. «Он такой классный, веселый, сильный, умный. Работает фитнес-тренером в каком-то очень крутом клубе. У него в клиентах такие знаменитости, с которыми я себе знакомство представить даже не могу». «Сестренка, притормози», — усмехнулась я. «Это только первое свидание в первый день, а ты уже представила, как ему жаришь блины после свадьбы». «Сердце не обманешь», — не унималась девушка. «Я прямо почувствовала что-то особенное. Но, конечно, нужно со всеми лучше познакомиться». Мы плыли на лодке, он все это время сам греб и говорил, какие красивые у меня глаза, цвета воды в реке. Маша выглядела такой воодушевленной, что я не стала шутить про сливаемые в нашу речку канализационные отходы и ее цвет. «Ладно, что я все о себе? Мы с Кириллом подумали, кто из кандидатов мог бы подойти тебе. Что думаешь об Андрее? Светленький такой, у него своя сыроварня в Подмосковье». «Маш, я из деревни вырваться хочу, а не одну на другую сменить». «У него такая деревня, любой город обзавидуется. Мне кажется, вам стоит пообщаться поближе». «Девушки, добрый вечер». Не успела я откреститься от затей, как сзади к нам кто-то подошел. Я повернулась, и улыбка тут же сошла с моего лица. По какому-то невероятному стечению обстоятельств к нам подошел именно Андрей. «Здравствуйте!» Маша расплылась в неестественной улыбке и сложила руки на груди. «Вы простите, пожалуйста, мне пора бежать на встречу с костюмером. А вы тут поболтайте вдвоем, хорошо?» Мой мозг в тот момент не смог на ходу сгенерировать причину, по которой я могла бы так же быстро улизнуть. Так что пришлось мириться с мыслью о том, что придется идти на это подстроенное свидание. «Вы так похожи со своей сестрой, просто невероятно». «Поверьте, совсем нет. Маша куда более веселая и открытая. Может быть, вам лучше с ней на свидание походить?» «Уверен, что у меня еще будет время показать себя и заполучить свидание с вашей сестрой. Но погулять с вами есть возможности сейчас». Мужчина говорил таким томным голосом, применяя какие-то сложные для восприятия обороты. Честно говоря, я не сразу понимала, комплимент он говорит или стоит послать его куда подальше. Андрей был симпатичным, высоким мужчиной. Кажется, 35 лет. Вроде как держал свой бизнес по типу деревни моих родителей, но работающий на производство продукции. И все бы ничего, но таких занудных людей в своей жизни я еще не встречала. Да, его рассказы можно в качестве снотворного на ночь использовать. Спаться будет как младенцу. И вот этот столичный турист при всех пытается убедить меня, что я не знаю отличий страчателлы от мортаделлы. Нет, ты понимаешь? В какой-то момент Андрей посмотрел на меня, судя по всему, ожидая ответа. А я будто только что проснулась от крепкого сна и совершенно ничего не понимала. «Угу», — ответила уверенно. И поскольку мужчина так же уверенно продолжил свой рассказ, я поняла, что надо выбираться. Послать ухажера не позволяло воспитание. Все-таки ничего плохого он мне не сделал. Очень даже вежливый и обходительный мужчина. Но из вежливости умереть от скуки я пока что точно не готова. И в этот момент, как спасательный круг на горизонте, показался мой сосед. Над планом работать было некогда, так что я выдала экспромт, первым пришедший в голову. «Слушай, извини, пожалуйста, мне нужно идти. Мы просто с Виктором в одном доме живем, и ключ от входной двери только у него». К тому моменту мой ничего не подозревающий сосед уже поравнялся с нами и смотрел на меня, как на сумасшедшую. «В общем, мы пойдем, иначе я домой не попаду». Глупо рассмеявшись, я оставила обескураженного жениха прямо посреди тропинки, а шокированного соседа потащила за руку с собой. «Веди себя естественно», — шикнула я, когда мужчина попытался вырваться из моей стальной хватки. «Ну да, ты же вполне естественно лапаешь меня за бицепс». «Было бы за что лапать», — съязвила я. Хотя, нужно сказать, бицепс был очень даже ничего. Когда мы отошли на безопасное расстояние и скрылись за поворотом, я отпустила мужчину и на всякий случай обернулась назад, чтобы убедиться, что за нами нет хвоста. «Что за спектакль одного актера ты устроила?» — рассмеялся Витя. «Неважно. Спасибо за участие в моей постановке». Я отвесила театральный реверанс и пошла по тропинке, не став заканчивать этот разговор. Но, судя по всему, у мужчины были другие планы, либо ему просто было в ту же сторону, что и мне. «Жених решил выбрать ведущую вместо невесты?» «Скорее, невеста спроваживает неугодных женихов своей сестре, как платье в детстве, когда они переставали ей нравиться». Я рассмеялась, вспоминая, как раньше Маша с барского плеча делилась со мной своим гардеробом, а я ужасно радовалась этим новым вещам, которые были совсем не по размеру. Жаль, что с женихами так не работает. «Вы сестры?» «Угу». «Удивлен, вы совсем не похожи». Обычно все твердят об обратном, мол, одно лицо. «Ну нет, не скажи, она старше». «Ты еще сомневаешься?» Я даже остановилась и посмотрела на мужчину с нескрываемой злостью. Но тот поднял руки ладонями вверх и пожал плечами, мол, ничего плохого не имел в виду. «Как-то это странно, что младшая сестра пытается выдать старшую, да еще и в эфире шоу. Напоминает попытки сосватать невест из какой-нибудь гордости и предубеждения». «И кто тут говорит о нравственности и морали?» — рассмеялась я. «Человек, который приехал проходить конкурсы вместе с другими женихами за свидание с моей сестрой?» «Очень остроумно». «Не переживай, свидание с ней тебе не светит». Я приободряюще, но с нескрываемым сарказмом похлопала мужчину по плечу. «Очень скоро Маша перенаправит твое внимание на меня. Ты ей не понравился, впрочем, как и мне». Беззаботно пожав плечами, я развернулась и скрылась за дверью нашего дома, оставив Витю скрежетать зубами на пороге. Не знаю, зачем я цеплялась к мужчине и бросалась в него колкостями. Наверное, потому что он делал то же самое. От него чувствовалась какая-то ирония, сарказм. Как будто он все время искал повод, чтобы подколоть меня и залезть под кожу. А я что? Я никогда не отставала. Впрочем, врагами мы пока вроде бы не стали, а от соперника по сарказму я никогда не откажусь.